Нерест. Автор Ярослав Яницкий. Звонок Раисы Ивановны был для меня большой неожиданностью. Видимо, и правда в центре случилось что-то серьезное, раз я понадобился. Месяц назад директриса буквально с боем выгнала меня в заслуженный отпуск. Обещала не звонить, не тревожить, лишь бы я как следует отдохнул. 56 дней кряду. Даже и не знал, что делать с таким количеством свободного времени. Успел в двух пеших походах побывать и на экскурсию в соседний Казахстан съездить, промотав без остатка скромные отпускные. Время есть, а денег нету. Ну или как там в песне поется. В общем, был даже рад вернуться. Вальяжно вкатил на территорию реабилитационного центра на своем стареньком, но все еще шикарном Днепре. На первом этаже задвигались занавески. Мальчишки прильнули к окнам. Увидев их, я улыбнулся и пару раз крутанул ручку газа на холостом ходу. Двигатель угрожающе заревел. Ребята зашлись воплями восторга. Эх, скучал я без них все-таки. У входа, развалившись в промятом кресле, дремал старичок-охранник. «Спим на посту?» Я хлопнул пенсионера по плечу. Тот аж хрюкнул от неожиданности. «Юрка, ты что ли? Ты чего не отдыхаешь?» «Да устал я уже отдыхать, Степан Палыч. Работа стоит». «Да уж. Пацаны про тебя вон, постоянно спрашивают. Жалуются, что зарядки теперь по утрам нет. Купчиха-то сраку свою толстую хрен подымет». «Она в кино их возила в конце мая?» «Да какой там? Наказала опять за что-то. Весь день по комнатам просидели». «Ну что за женщина такая?» — вздохнул я. «За пропавшие билеты жуть как обидно. У спонсоров еле выбил ведь». Кабинет Раисы Ивановны находился на втором этаже. Я взбежал по лестнице, заглянул в комнату девочек. «Ну что ж, макодявки, как вы тут?» «Юрий Сергеевич!» Радостно завопили девчонки и кинулись ко мне, побросав линейки и ручки. Воспитательница сидела в углу за столом, грозно насупившись. «Юрий Сергеевич, мы здесь вообще-то домашнее задание делаем». «И вам не хворать, Валентина Ивановна!» Я подмигнул похожей на тумбочку женщине с высокой прической. «А чего это вдруг домашнее задание? Лето ж на дворе». «Если хотите знать всех ваших шмакодявок...» Она выделила голосом это слово, демонстративно скривив лицо. «Оставили на летнюю отработку. И мне теперь приходится таскаться с ними по жаре в школу». «А меня не оставили», — тихонько прошептала белокурая девочка лет 12, что уже успела повиснуть у меня на локте. «Я год даже без троек закончила, представляете?» «Настя, так умница же!» Я схватил девочку под мышки и поднял над собой. «В июле с мамкой твоей на суде увижусь, обязательно за тебя похвастаюсь». «Тоже мне зубрила!» — пробурчала Юля. «Иди туалеты мой, сегодня твоя очередь!» «Агрессируем, красавица?» — ухмыльнулся я. «А у тебя как дела?» «А какие у меня могут быть дела в приюте?» «Так, а ну-ка подвинься». Я сел рядом с ней на скамейку, легонько толкнув ее бедром. «Какой еще приют?» «У нас реабилитационный центр для несовершеннолетних». «Ой, одна петрушка!» «Отец звонил?» — спросил я серьезно и почти шепотом. Девочка дернулась. «Сдалась я ему». «Хочешь, съезжу, поговорю с ним?» Юля в ответ лишь всхлипнула. «А ну не реви!» Я взял ее за плечо. «А то смотри, как глаза намазюкалы. Сейчас весь камуфляж потечет». «Ничего не потечет!» Девочка резким движением смахнула слезу с ресницы, оставив на щеке черный развод. «Ты теперь знаешь, на кого похожа?» «На кого?» «Енота-полоскуна видела?» «Ну, Юрий Сергеевич!» — засмеялась девочка и пихнула меня локтем. «Вот вам лишь бы поиздеваться!» «Именно!» Я встал, гордо подбоченившись. Воспитательница уже просто испепеляла меня взглядом. Ничего, потерпит. «Так, а это у нас кто?» За столом отдельно от всех сидела девочка лет 8. «Это новенькая, Верка!» — махнула рукой Тома. «Не подходите к ней, она спидозная!» Новенькая, кажется, вовсе не обращала на нас внимания. Застиранный свитерок, неаккуратно собранная русая коса. Наморщив нос, она что-то сосредоточенно штриховала у себя в тетради. «Ого! Ты сама себе волосы заплетаешь?» «Приходится», – пожала плечами девочка. «Я Юлю просила, но она говорит, что не хочет СПИДом заразиться». «Не так я сказала!» – запротестовала Юля. «Ну, во-первых, не СПИД, а ВИЧ. Во-вторых, он через прикосновение не передается». В подтверждение я потрепал Веру по макушке. «Так что расслабьте булочки, все в порядке». Вера сердито на меня посмотрела и принялась поправлять жидкие волосенки на лбу. «А я вчера его видела», — сказала вдруг она, будто между прочим. «Кого?» «Мальчика, который сбежал. Он к нам в комнату приходил ночью». «Фу!» — закричала Тома. «Этот урод сюда приперся? Вы видели его, Юрий Сергеевич? У него башка вот такая». Девочка нарисовала перед собой перевернутый треугольник. «И глаза вот здесь!» Настя показала себе на виски. «Мамочки мои, он здесь ходил, пока мы спали, ужас!» «Он стоял долго у двери и смотрел», — продолжала Вера, не отрываясь от рисования. «И носом так делал, как собака. А потом в туалет зашел». «Зачем?» «Не знаю, из мусорки что-то достал и убежал». «Это Юлька туда вчера свои тампоны выкинула», — загоготала Тома. «Их, наверное, и забрал». «Да пошла ты, Чусова!» Гаркнула Юля, запустив Тому учебником. «Тамара, Юля!» Заверещала воспитательница. «А ну перестаньте! А вы, Юрий Сергеевич, идите уже туда, куда шли! Девчонки!» Я заговорчески подмигнул своим воспитанницам на прощание. «Еще увидимся, не хулиганьте тут!» Настя хихикнула и залилась краской. «Юр, вы уж нас простите, что выдернули!» Раиса Ивановна жестом пригласила меня войти. За столом сидела сухопарая женщина с седыми волосами, собранными в тугой пучок. Огромные очки с толстыми линзами делали ее подслеповатые глаза совсем крохотными. Она как-то неприятно шамкала губами, глядя на меня из-под лобья. «Это Ангелина Аркадьевна, детский психиатр». Директриса села, кинув осторожный взгляд в сторону гостьи. Она вчера осматривала Витю. «А Витя — это как раз тот, который сбежал?» Раиса Ивановна кивнула. «Понял». «И каково ваше заключение, Ангелина Аркадьевна?» Вместо ответа психиатр вытащила из новенькой тонкой папки личного дела фотографию и протянула мне. Взяв в руки снимок, я ахнул. На меня безучастно взирало существо, лишь отдаленно напоминавшее ребенка. Треугольная голова с острым конусовидным подбородком, маленький, почти безгубый рот, опущенный куда-то непозволительно низко. От этого его лицо, и без того вытянутое, выглядело будто глумливый шарж. Громадный, похожий на утюг лоб, подпирали два мутных желтоватых глаза, находящихся почти на висках. Волосы на голове торчали во все стороны смоляными пучками. Точно кто-то наспех подстриг бедолагу садовыми ножницами. «Бог ты мой!» Только и смог я выдавить из себя. «Как видите, мы имеем дело с крайне отягощенной наследственностью». Голос Ангелины Аркадьевны был холодным и вкрадчивым. «Сами понимаете, что это не могло не повлиять на психику ребенка. Речь не развита, когнитивные функции нарушены, присутствуют императивные галлюцинации». «Какие галлюцинации?» – переспросил я. «Мальчик говорил, что слышит голоса», – ответила за психиатра Раиса Ивановна. Ангелина Аркадьевна поджала губы и недовольно зыркнула на директрису. «Все, все, молчу». Испуганно замахала руками та. «Мы планировали забрать его в клинику сегодня, чтобы дообследовать. Но, как видите, получилось то, что получилось. Слушайте, я разное за время работы видал. И синдром алкогольного плода, и... Я не знаю, что с ним». Прервала меня психиатр. «Если вы об этом, конечно. Он выскочил как черт из табакерки. Обычно такие дети с пеленок на виду у социальных служб. Потому что плохо работаем, не выявляем». Заохала директриса. «Сколько раз я в министерстве этот вопрос поднимала?» «На выходе мы имеем крайне неприятную ситуацию». Ангелина Аркадьевна наморщила высокий лоб. «По улицам бегает беспризорник, который представляет опасность даже для самого себя. Избежал он из вашего СРЦН». Она указала карандашом на Раису Ивановну. Директриса обреченно посмотрела на меня. «Юра, я знаю, как ты умеешь находить сбежавших детей. И прошлым летом, когда Лопатинские в самоволку ходили. И зимой, когда Вика исчезла. Юр, а? На наше ПДН надежды ведь никакой, совершенно. Раиса Ивановна, я умею находить детей с историей. А это Я показал пальцем на папку, где в графе «фамилия» стоял вопросительный знак. Он будто позавчера на свет появился. Где я его искать буду? «Юр, я очень тебя прошу». Директриса сложила руки в молитвенном жесте. «Я тебя умоляю». Я тяжело вздохнул. «Сделаю все возможное, но большего обещать не могу». «Вот и славно». Психиатр хлопнула ладонями по столу. «А фотографию возьмите, пригодится». Только после обеда я смог отыскать ППСников, что задержали Витю. Спасибо Оксане из ПДН навела справки. Блюстители порядка мирно спали в кабине, когда я припарковал свой мотоцикл около их УАЗика. «Здравия желаю!» — сказал я весело и козырнул. «Пустой башке руку не прикладывают», — с ленивым презрением бросил мне заспанный сержант. «Ты откуда нарисовался?» «Из социальной службы». Я продемонстрировал грубияну корочку. «Моя фамилия Ковалев». «Ты по поводу того мутанта, что ли?» «Вроде как, да». «Ох, и порядочно я обосрался, когда рожу его увидел. Помнишь, Вась?» Усач на соседнем сиденье лишь отмахнулся и, сердито кряхтя, натянул кепку на самый нос. Мы явно ему мешали. «О, у тебя и фотография этого ихтиандра есть». Полицейский пригнулся через дверь машины. «Дай-ка я жене сфоткаю, а то она мне не верит». Я решительно мотнул головой. «Неэтично это, товарищ сержант». «Какие мы правильные!» — насмешливо пробасил ППСник. «А ты чё, байкер, что ли? Мотоцикл какой, куртка кожаная. Мы вашего брата постоянно с наркотой ловим. Может, и у тебя есть?» «Сёма, ты задолбал бухтеть!» — рявкнул усатый и, стянув с головы кепку, бросил ей в сослуживца. «Малой, чё ты до нас докопался? У нас вторые сутки идут, дай отдохнуть!» «Да мне только узнать, где вы его поймали». «Да вон, на углу Ленинского!» Сержант показал за угол. «Еще в начале проспекта его заметили. Ходил, все в окна заглядывал». «Спасибо большое». Я благодарно кивнул. «Хорошей смены вам». «Давай», — махнул сержант рукой. «Смотри, не гоняй». Прежде всего я решил заглянуть в детскую поликлинику района, где Витя был найден. Не может быть, чтобы столь больного ребенка туда ни разу не приводили. А если приводили, то его наверняка бы кто-то запомнил. «Куда без бахил?» — рявкнула мне в спину уборщица. Я виновато пожал плечами из другого конца коридора и юркнул за угол. Надеюсь, догонять не станет. У двери кабинета очередь из усталых мамаш с детьми. «У педиатра есть кто?» — бодро спросил я. «Обед у него», — вяло отозвалась рыжая женщина с цветастым кульком на руках. «Ну понятно, значит, самое время для межведомственного контакта». «Перерыв у меня, перерыв!» — закричал седовласый благообразный дедушка в квадратных очках, едва я возник в проеме. На столе в свертке целлофана аккуратной стопочкой лежали бутерброды с копченой колбасой. На подоконнике остывал чай в крышке термоса. «Я по делу, Пришлось снова открыть дверь, чтобы на табличке прочитать имя отчества. «Виктор Степанович». «Все по делу», — не уступал врач. «А мне тоже обедать нужно, язва уже из-за вас». «Так что ж вы тогда бутербродами давитесь?» «Молодой человек!» Виктор Степанович вскочил. «Я вам русским языком говорю!» Я показал старичку корочку. «Я из социальной службы, у нас ребенок потерялся. Предположительно, в вашем районе живет. Хотел вам фотографию показать, может, вспомните?» «Да как же я всех упомнить-то могу? У меня ж их знаете сколько!» Взгляд Виктора Степановича упал на снимок. «Ух ты, матерь божья!» Врач выхватил у меня из рук фотографию, долго тревожно всматривался. «Сколько ему лет?» «Лет 12 примерно, мы не знаем точно. Мы вообще о нем мало что знаем». «Ох, беда, беда!» — закряхтел старик и пошаркал в соседнюю комнату. За приоткрытой дверью виднелись ряды стеллажей. «Знаете, юноша, было у нас двое деток таких». Его голос доносился из-за стены. «Давно, лет 10 назад, мамочки их ко мне приводили. Очень характерный фенотип, нельзя не запомнить. Я их уговаривал обследоваться, но разве что докажешь, разве заставишь?» «Да и не жаловались они ни на что. Разве что вот полная непереносимость лактозы. Грудью кормить не могли». Старик вышел ко мне, держа в руке две медицинских карточки. «Мы их тогда понаблюдали с полгода, и все». «Все?» «Да. Исчезли они. Больше в поликлинике не появлялись. Что там с ними, бог весть. Ваш голубчик наверняка один из этих двоих. Телефоны вряд ли актуальны, это еще старый код, пятизначный. А вот адреса, кто знает, вдруг поможет найти. Виктор Степанович. Я замялся. А их матери? А что матери? Они нормальные были? Смущенно спросил я. А, да. Самые что ни на есть обыкновенные. Замученные, правда, обе. Ну, тут сами понимаете. Я кивнул. Спасибо вам. Не представляете, как помогаете. Да тут уж дело такое, развел руками старик. Как не поможешь? Вы садитесь, переписывайте все, что нужно. У меня еще полчаса перерыв, все успеете. Бутербродиком вот угощайтесь. Квартира по первому адресу оказалась пустой. Еще со двора я заметил почерневшие рамы без стекол и опалины от огня на фасаде. Коммунальщики попытались скрыть их новым слоем краски, но получилось плохо. Расплывшиеся сизые пятна над окнами просвечивали, напоминая о пожаре, что некогда здесь бушевал. «Там мать с ребенком жила», — объяснил мне сосед Погорельцев. «Я наткнулся на него в подъезде. Пожар давно уже был, они оба тогда и погибли». «А вы ребенка часто видели?» Мужик почесал проплешину на затылке. «Да вот как-то не приходилось. Он мелкий тогда еще был, она его почему-то в коляске все время возила закрытой. С этим, как его? С балдахином». «Ясно», — вздохнул я. «А по какой причине пожар-то был?» «Да кто ж его знает? Там все дотла выгорело, найдешь разве что. Только вот было дело, встретил я ее в подъезде за пару дней до этого с жестяной канистрой». Любка ее зачем-то к себе в квартиру перла. И судя по тому, как она ее несла, канистра была полной. Я подумал, тогда боится, видимо, что провода отрежут. Ей коммунальщики за долги обещали. Вот и решила керосином запастись, а тут вон а как. Думаете, она сама все устроила? Я не думаю, мне не положено. Я просто говорю, что видел. А вообще, чего вдруг спустя столько лет социальная служба про них вспомнила? «Лучше поздно, чем никогда, видимо». Пожал я плечами. «Я об этом как-то не думал, мне не положено». Мужчина грустно улыбнулся. «Жалко ее, конечно, если по-человечески. Она колледж наш закончить не успела, а уже обрюхатилась. Хорошо, хоть квартиру по распределению вовремя выбили». «Слушай». Он прищурился, пахнув папиросой. «Ребенок больной был, да? Инвалид или вроде того?» «Вроде того». Вздохнул я, пряча в руке сверток с фотографией. Ее мужчине я решил не показывать. «Ну вот и делай выводы». Он аккуратно сплюнул на окурок и бросил его в консервную банку. «А теперь извини, борщ на плите оставил». Второй адрес оказался в паре кварталов от первого. Я остановился в теньке напротив подъезда. Только когда заглушил двигатель, понял, что в кармане вибрирует телефон. В голосе Раисы Ивановны звучали нотки надежды. «Юра, как там дела у тебя?» «Не хочу каркать, но вроде нашел адрес, где Витя с матерью жил. Как раз собираюсь в квартиру подняться». «А где это?» «На востоке города, Рузаевский район. То еще гетто, скажу я вам. У нас Юля и Тёмыч вроде отсюда». «То есть пока все идет хорошо?» «Ну как вам сказать?» «Я выяснил, что здесь жило два таких мальчика. И да, они не родственники. И матери у них, по заверению местного педиатра, вполне себе обычные женщины человеческого вида. Так что версия нашего доктора Менгеле про отягощенную наследственность отпадает». «То есть он не один такой?» «Увы, уже один. Второй погиб при пожаре много лет назад, вместе со своей мамой. Фамилия его была Семичев. А наш бегунок, стало быть, Аскеров. Ну, я так предполагаю». «А отчество?» «А тут сложно. Карточки, которые показал мне педиатр, были без отчества. Только один инициал и, как назло, в обоих случаях «В». Но погибший мог быть и Володей, и Вадимом, и Вячеславом. Один без, доктор старенький уже вспомнить не смог. Да и давно это было. Пришлось вот оба адреса проверять». «Юра, а ты не думаешь, что Ангелина Аркадьевна все-таки права?» «В смысле?» «Ну, подумай. Вдруг они братья по отцу, оттого и похожи». Я поморщился. Осознавать то, что какой-то урод испортил двух молодых девчонок, да еще и в одно и то же время, мальчики родились с разницей в 10 дней, было не очень приятно. «Чего замолчал?» – нетерпеливо спросила директриса. «Задумался. Ладно, пойду дальше разнюхивать, будут новости, сообщу, на связи». У подъезда на солнышке грелись две бабули. «И откуда такой жених к нам пожаловал?» — хмыкнула одна из них. «Невест у нас тут для тебя нету». «Здравствуйте, я из социальной службы ребенка сбежавшего ищу». Протянул им фотографию. «Не видели вы такого?» «Господи, это ж сын Симочки с четвертого. Откуда ж сбежал? Он от матери ни на шаг». «А вы когда их последний раз видели?» «Ну как, перед отъездом. Сима ко мне заходила сумку дорожную одолжить». «Отъездом?» «Они недели две назад в деревню уехали. Симочка сказала, что ребенку свежий воздух нужен. Вы же сами видите, больной он у нее совсем. Лишний раз на улицу не выведешь. Она уж как могла о нем заботилась. Девочка-то хорошая, не пьющая, не гулящая». Бабуля явно защищала молодую мать. «Что ж не показывала ребенка врачам, раз так заботилась? Боялась, что отнимете вы его». Я картинно закатил глаза. Бабуля, видимо, не поняв моей реакции, опасливо прошептала. «Что ж теперь с ними будет?» «Ничего не будет, найти ее надо, и ребенка тоже. Вы знаете, куда именно они уехали? Может, телефон есть у мамы?» «Телефона не знаю, да и зачем он мне, если мы соседи по площадке? А уехали они в Серговку. Это наша деревня, мы с ней обе оттуда родом». «К родственникам?» Бабуля вздохнула. «Родственники не общались с ней с тех пор, как она забеременела. Молоденькая ведь совсем была, когда Витька родился. Вот те и взъелись. Ухажера-то ищи-свищи теперь». И ребенок, как назло, больной родился. Не знаю уж, где Симочка нагрешила в своей годочке. Девочка она ангел, спокойная, кроткая. «Она про отца вам рассказывала?» «Ой, нет!» — махнула на меня рукой старуха. «Я попробовала пару раз спрашивать, да Сима в слезы все время. Я и перестала допытываться. Чего мучить-то девочку?» «Как ее в Серговке найти?» «Да найдешь, милок. Она в доме бабки своей живет. Он на самом въезде в деревню, за автобусной остановкой сразу». «Спасибо вам, поеду тогда». «Постой!» Бабуля схватила меня за руку. «Вы же ребятенка-то у нее не отымете?» «Нет, на заседание КДН разок сходит для порядка и все». Я достал из кармана визитку. «Увидите, если ее, пусть позвонит». На выезде из города остановился в крохотной забегаловке. Нужно было что-то перехватить. Домой ведь точно только за полночь вернусь. За столиком на летней веранде сидела компания. Среди незнакомых лиц глаз мой невольно выцепил Таню. Кажется, она меня не замечала. Девушка, похожая на подростка, о чем-то напряженно думала, глядя вдаль. Она никогда не красилась, и это молодило ее еще больше. Вздернутый носик, темные конопушки, рассыпанные по лбу и щекам. Копна непослушных каштановых волос. Ее худенькие ножки в коротких шортиках блестели бронзой загара. На вид и не скажешь, что моя ровесница. Ее подростковая внешность сыграла с нами злую шутку. Из-за этого и расстаться пришлось. Прошлой осенью мы стояли с ней в подземном переходе, пережидали дождь. Я спрятал Таню к себе под куртку. Она мокрая насквозь дрожала, как котенок, тесно прижимаясь ко мне. «Юрий Сергеевич?» — окликнул меня вдруг знакомый голос. В двух шагах от нас возникла высокая взрослая женщина в мокром пальто. Я сразу узнал Софью Павловну, председателя комиссии по делам несовершеннолетних. «Здравствуйте», — сказал я смущенно, видя недоумение на ее лице. «Мы вот под дождь попали, ждем, когда кончится». Девушка приветливо улыбнулась моей коллеге. Председательница насупила брови и, выдержав драматическую паузу, спросила. «Простите, а ваша дама... совершеннолетняя?» Я оторопел. До меня вдруг дошел весь ужас ситуации. Социальный работник стоит в переходе и обжимается с малолеткой. Именно так это со стороны и выглядело. Видя мое замешательство, Софья Павловна перешла в наступление. «Паспорт ваш можно увидеть, девушка?» — обратилась она к Тане. «Нет у меня паспорта с собой. Да из чего я его вам показывать должна?» — хихикнула Таня. «Я с парнем своим обнимаюсь, а не пиво у вас покупаю». Брови председательницы от возмущения убежали под челку. «Софья Павловна», — попытался я разрядить обстановку, — «все в порядке. Таня моя ровесница, у нас с ней разница всего в полгода». Лицо председательницы вытянулось. «Вы считаете, я вам на слово поверить должна?» Фраза эта меня тогда больно кольнула. Видимо, я от злости даже в лице изменился, потому что Софья Павловна потупила взгляд. «Не считаю нужным продолжать этот разговор», — решил поставить я точку в споре. Что ж, разберемся. Сухо бросила мне председательница и быстрым шагом направилась к выходу. «Зонтик не забудьте открыть!» — крикнула ей вдогонку Таня. «Как из ведра льет!» Спрятавшись за углом, чтобы Таня меня не видела, я сел на какой-то пенек и принялся есть. Хот-дог был паршивый, тесто старое, сосиска соевая. Я спешил и глотал все это, не пережевывая. Стоило набить рот, как телефон завибрировал. «Да, слушаю». «Юр, привет! Ты как там? Отдыхаешь?» «Здорово, Сань». Я сделал приличный глоток газировки, чтобы прочистить горло. «Куда там? Ребенка пропавшего ищу». «Это ты от этого сердитый такой?» «Не сердитый я, просто ситуация стрёмная». В общем, сам не заметил, как выложил Саня весь сегодняшний детектив. «А ты не мог бы мне его фотку прислать? Может, я пошукаю чего?» Саня работал в архиве библиотеки. Чем черт не шутит? Вдруг есть какая-то информация. «И дату рождения мне его скажи, подниму периодичку. У нас городок маленький, каждый пук обмусолить норовят». «Ух ты ж, ёж!» По реакции друга я понял, что телефон таки прогрузил фотографию Вити. «И ты говоришь, таких двое было, и от разных матерей. Мутная история выходит, ничего не скажешь. Это что за любовник-террорист у нас тут ошивался?» «Господи, и ты туда же!» «Ладно, не грузись, святоша», — хмыкнул Саня. «Заинтриговал ты меня просто. Схожу сегодня в архив. Думаешь, получится что-то найти?» «Не знаю, но сама тема меня заводит. Позвоню. Бывай». Я засунул телефон в карман и только сейчас увидел возникшую на асфальте тень. Надо мною, заслоняя собой заходившее солнце, стояла Таня. «И чего тут прячешься?» — строго спросила меня девушка. «Да просто не хотел мешать», — буркнул я, стряхивая с джинсов крошки. «Ты там с парнями какими-то. И потому ты самоотверженно решил на пенечке присесть, как медвежонок из сказки?» Таня опустилась на корточки и заглянула мне в лицо. Я отвел взгляд. «Юр, я скучаю. А ты?» «А мне ребенка надо искать». Я поднялся и набросил рюкзак на плечо. «Тут дело такое. Сбежал у нас один товарищ. И поэтому ты уже полгода трубки не берешь, верно?» Таня встала. В груди защемило. «Тань!» Я умоляюще поглядел на нее. «Прости, я правда спешу». Я сделал пару неуверенных шагов в сторону мотоцикла. «Ты бы хоть девушку себе завел!» Таня улыбнулась, смахнув с лица кучерявую челку. Глаза ее наполнились слезами. «Ну только чтоб постарше выглядела! Тогда и вопросов на работе не будет!» Я обернулся. Как же хотелось сейчас броситься и обнять ее. Вместо этого лишь выдавил из себя гаденькое. «Всего хорошего тебе!» «Трус!» В сердцах крикнула Таня и, толкнув меня в спину, зашагала к веранде. Я лишь проводил ее взглядом. Настроение было безнадежно испорчено. Гнал по пригородному шоссе. Днепр покорно рычал подо мной. Начинались сумерки. А я все вспоминал. Та встреча в подземном переходе имела не самые приятные последствия. Буквально на следующий день меня вызвала к себе Раиса Ивановна. Неловко начала спрашивать про отношения с воспитанницами. Зачем-то достала из стола валентинки, которые девочки с воспитательницами делали в феврале. Парочка из них была адресована мне. «Анастасия так и вовсе от тебя без ума», — всплеснула руками директриса. «Знаешь, что она там выдумывает? Мне Купцова рассказывала». Я хлопнул ладонью себя по лбу. «Вон чего!» «Понял. КДНщица, что ли, решила под меня покопать?» Директриса оторопела. «Понятия не имею, что ей там мерещится, но вы-то меня знаете, мы вместе уже 4 года работаем». «Да, Юра». «Ну и чем я себя за это время дискредитировал?» Директриса тяжело вздохнула, сложив на груди коротенькие полные руки. Взгляд ее устремился в окно. «Просто знаешь...» Продолжила она, всматриваясь в бушующую за стеклом стихию. «Иногда инстинкты бывают сильнее нас. Химия срабатывает. И ничего ведь не попишешь». Голова в эти мгновения не соображает. И все происходит будто бы само собой. Будто есть сила древняя, страшная, не воспринимающая никаких границ и правил. Я ведь с севера сюда приехала. Ты видел нерест когда-нибудь? Лосось прет сплошным косяком против течения. Завалы, водопады, все нипочем, лишь бы размножиться. Лишь бы потомство оставить. Не боится ничего, совершенно, хоть голыми руками лови, все одно. «Раиса Ивановна?» Кашлянул я, пытаясь сохранить самообладание. Руки уже начинали трястись. «Спасибо, конечно, за урок природоведения, но я все-таки не лосось. А теперь извините, мы с пацанами в подвал собирались грушу колотить». Директриса не ответила, продолжая молча смотреть в окно. Я злился на Раису Ивановну. Поверила в сумасбродную историю председательницы о том, что я с малолетками по подземным переходам обжимаюсь или чего похуже. Гадство. Еще и воспитательниц всех науськала. Они теперь с меня глаз не сводили. Стоило с кем-нибудь из девочек наедине остаться в кабинете, как купчиха уже в дверь стучала, многозначительно кашляя. А через неделю после этого разговора про карасей я узнал, что всех девчонок везут на осмотр к гинекологу. По распоряжению, конечно же, Раисы Ивановны. Я пришел как раз к их отъезду. Пунцовая от стыда Настя смотрела на меня из окна нашего микроавтобуса. Купчиха пыталась впихнуть в раскрытую дверь упирающуюся Юлю. «Да сколько можно уже ноги раздвигать?» – кричала девочка. «Я месяц назад комиссию проходила!» «Сколько надо, столько и можно!» – кряхтела купчиха, злорадно поглядывая на меня. «У нас тут вон какие кобели на свободе ходят! Мало ли!» На том мое терпение лопнуло. Я поднялся в кабинет директрисы и швырнул на стол заявление. «Юра!» – растерянно пролепетала Раиса Ивановна, оторвав взгляд от текста. «Ты пойми, от меня требуют. Я не по своей инициативе ведь». «Если вы не можете за своих сотрудников заступиться, грош цена вам, как руководителю!» – рявкнул я. «Юра! Если я буду им палки в колеса вставлять, Софья Павловна точно решит, что я тебя покрываю!» «Что покрываете? Что я сделал?» «Юр, ничего, но я ухожу. И без отработки, пожалуйста. Думаю, заслужил». Стоит ли говорить, что на следующий день после моего увольнения дети устроили настоящую забастовку? К завтраку не вышли, а картофельным пюре, поданным на обед, извозюкали в столовой все окна. Тщетно воспитатели грозили им цвинпом, тщетно вызывали дежурный наряд. Квадратные, как бульдоги, мужики в бронежилетах и с автоматами лишь сердито крутили у виска, слушая невнятные жалобы купчихи. А потом сбежала Настя. Это было уже из ряда вон. Самый покладистый наш питомец протиснулся сквозь прутья решетки на первом этаже и благополучно свинтил. Мы с Таней нашли ее утром на пороге моей квартиры. Она мирно спала на грязном коврике, как собачонка, поджав груди тонкие ножки. Тогда я и понял, что придется вернуться. Таня к моему решению отнеслась прохладно. Я опять начал пропадать на работе. Однажды просто заметил, как сбрасываю ее звонки. Выбор мной был сделан. К сожалению, не в ее пользу. Преследование соцработника-педофила вскоре сошло на нет. Да и чего они там хотели найти? Только зря девчонок мурыжили. Серговка встретила меня редкими подслеповатыми окнами, мерцающими желтизной в непроглядной тьме. Видимо, жителей здесь осталось не так уж и много. Ни лая собак, ни голосов. Дом Симы я действительно нашел без труда, бабка не обманула. Покосившийся пятистенок сразу за автобусной остановкой. Запущенный палисадник, захваченный сорняками. Калитка скрипнула под моей рукой. Зашуршала посыпанная керамзитом дорожка. Свет в доме не горел. Наверное, Сима тоже уехала искать Витю. Сама. В низенькой кухне на крохотном столе документы, собранные в ровные стопочки. Свидетельство о рождении Вити, какие-то справки, диплом политехнического колледжа, паспорт. Я развернул бордовую книжицу. На меня печально смотрела похожая на мышку девушка. Усталая и будто чем-то испуганная. Первые морщинки уже залегли в уголках глаз. Аскерова Серафима Владимировна была всего лишь на пару лет старше меня. Вот только чего она паспорт с собой не взяла, раз на поиски ринулась. Я прошелся по комнате. Аккуратно убранные кровати на панцирной сетке. Видавшие виды гобелены с оленями. Самый обычный сельский дом. На полу в самом центре комнаты сложенные по цветам карандаши. Каждый охотник желает знать. Глобус на пластмассовой ножке, тетради с прописями. Серафима, видимо, занималась с Витей сама. В школу вряд ли водила, да и правильно. Дети бывают жестокими. Особенно к тем, кто на них не похож. Меня вот дразнили за то, что я был из неполной семьи. Эка невидаль, скажете вы, и будете абсолютно правы. Вот только меня, второклашку... Пара взрослых мальчишек из среднего звена на полном серьезе хотели за это макнуть головой в туалет. Хорошо завуч спас. А что бы однокашники сделали с Витей? Будь у меня такой ребенок, он бы тоже дома учился, от греха подальше. Только сейчас я заметил валявшийся в углу бумажный комок. Это был конверт, порядком изорванный и помятый. Казалось, будто кто-то швырнул его сюда. В конверте письмо, написанное девичьим убористым почерком. Я подошел поближе к тусклому светильнику и прочитал заглавные строки. «Простите меня, пожалуйста, но я больше так не могу». «Вот тебе и раз». Оперевшись плечом о раму окна, я принялся читать. Его приступы становятся с каждым днем все сильнее. Витя говорит, что слышит голос отца. Мы уже не можем жить в городе, потому что он постоянно пытается сбежать. Наверное, вы осудите меня, но я очень устала и очень хочу с этим покончить. Вот только сделать это как Люба, увы, не могу. Не сплю уже пятые сутки. Терпеть дальше сил нет никаких. Я понимаю, что схожу с ума. Он мучается, будто его тянет что-то. Витя кричит по ночам страшно и громко. Я никогда не слышала такого крика. Он уже не человеческий. Вчера мне даже пришлось его связать перед сном, чтобы он не ушел. Я чувствую, это должно произойти снова, как в прошлый раз произошло с нами. Но разве я одна могу что-то сделать? Рядом нет никого, кто бы поверил мне и смог хоть чем-то помочь. Я сдаюсь. Тело мое не ищите. Хоронить все равно некому. Ключ от квартиры в конверте. Все наши документы я оставлю на столе. Витя все равно уйдет, когда поймет, что ему никто не препятствует. Найдите его, если сможете. Я заглянул в конверт. Никакого ключа внутри не было. Видимо, Витя нашел письмо первым. «Черт побери!» — рыкнул я, когда до меня наконец дошло. «Он все это время был у себя в квартире!» Я сгреб в пакет оставленные Симой документы и выскочил на улицу, даже не выключив свет в одинокой избушке. В город я вернулся уже после полуночи. Дороги были пустыми. Я пропускал светофоры, искренне надеясь, что никто не выскочит ко мне под колеса из темноты проулков. Старый Днепр натужно гудел, заливая светом бегущий асфальт. Заехав во двор, увидел, что одно из окон Серафимы тускло горит. В нетерпении бросил мотоцикл поперек дороги и кинулся к подъезду. Рванул ручку домофона, что было силы. Датчик жалобно запищал, распахнув передо мной нутро подъезда. Дверь квартиры была приоткрыта. Я сбавил шаг, давая себе отдышаться. Тихо вошел. Люминесцентный свет мерцал из детской в конце коридора. Он там. Он наверняка там. То, что я увидел в комнате, стоит перед моими глазами до сих пор. Обнаженное детское тело висело на полотне шторы вниз головой, мерно покачиваясь. Витя дышал громко и часто. Его грудная клетка ходила ходуном. Ребра вздымались, натягивая бледную кожу. Рыбье лицо застыло в гримасе ужаса. «Припадок!» — мелькнуло у меня в голове. Я бросился к ребенку и попытался отодрать его от шторы. Витя был скользкий от пота, мышцы каменные, спина дугой. Он впился в занавеску пальцами всех четырех конечностей и умудрялся держаться на весу только за счет них. На силу я разжал ему кулаки. Аккуратно опустил мальчика на пол. Он жалобно застонал. «Потерпи, дружок. Сейчас скорую вызову». Я принялся судорожно шарить по карманам в поисках телефона. Услышав мои слова, Витя приподнялся на локте, пытаясь совладать с окоченевшим телом, и схватил меня за руку. «Не нужно», – просипел мальчик, смотря мне в глаза. «Я просто говорил с отцом. Просто хотел, чтобы он скорее меня забрал». Витя глядел на меня, и я чувствовал, как мое нутро сворачивается в узел. И ведь уже видел его лицо на фотографии, думал, что успел привыкнуть. Но сейчас от одного его взгляда, расфокусированного, мутного, меня начало подташнивать. Захотелось вырвать руку из его холодных, липких от пота пальцев, захотелось смахнуть и раздавить, как уродливое насекомое, ползущее по одежде. Я поймал себя на самой отвратительной мысли, которая когда-либо посещала мою голову. Даже если он будет плакать, даже если будет кричать от боли, я ничего не почувствую. Я просто не смогу ему сопереживать. «Я не похож на людей», — сказал Витя, будто прочитав мои мысли. К нему начал возвращаться голос. «Мне среди вас не место». Он с трудом встал и, пошатываясь, подошел к дивану. Натянул на себя трусы и футболку. «Витя, я приехал тебя забрать». Я старался не смотреть на мальчика, тошнота все еще сжимала горло. «Знаю. Отцу понравилось там, куда вы хотите меня отвезти. Я показал ему. Он хочет прийти за мной туда». «Зачем же ты тогда сбежал?» «Еще не все было готово. Отцу нужно было показать дорогу, иначе он меня не найдет. Я сегодня всю ночь расставлял фонари. Очень тяжело одному». Витя взял с дивана стеклянную бутылку, закупоренную куском пластилина. «Вот, это последний. Мы возьмем его с собой». В бутылке плавали мертвые насекомые, комки земли и рваный кусок ваты, испачканный чем-то красно-коричневым. «Этот урод действительно стащил использованный тампон у девчонок из мусорки», — взревел голос у меня в голове. Мне захотелось разбить бутылку об треугольную башку, а после просто придушить этого урода коленом. Я не на шутку испугался самого себя. «Юра, спокойно. Это просто больной ребенок. Тебе же психиатр утром сказала, он ни в чем не виноват. Императивные галлюцинации, отягощенная наследственность». Витя, испытывающий на меня, смотрел, будто изучая, будто пытаясь залезть в голову и прочитать мысли. Не знаю, удалось ли ему это. Отвращение, ярость и стыд за то, что я испытываю их к ребенку, рвали меня изнутри. «Мы поедем на машине, как в прошлый раз, с полицейскими?» «Нет, Витя», — ответил я как можно спокойнее. Сознание уже рисовало передо мной предстоящую поездку. Эта тварь еще и прижиматься будет ко мне сзади всю дорогу. Я поморщился. «Надевай штаны и обувайся. Не в трусах же тебя вести». Центр уже давно спал. Тускло горели лишь окна в коридорах первого этажа. Июньская ночь становилась прохладной. Витя торжественно шествовал впереди в моей куртке, висящей на узких плечах. Знали бы вы, чего мне стоило ее предложить. Меня переполняли отвращение и злоба. Уже представлял, как вернусь домой и буду мочалкой снимать с себя кожу. Слава богу, его заберут завтра в психушку, и он не будет тереться среди моих воспитанников. Только вот еще эта бутылка мерзкая. Как бы сделать так, чтобы она не попала в центр? «Я боюсь, твою игрушку перед карантином отнимут. Может, у меня оставишь?» «Вы ее выбросите», — холодно ответил Витя. Этот мелкий гаденыш явно понимал мои мотивы. Он задумался, оглядел двор. Его мутные глаза скользнули по окнам девичьей спальни. «Я просто спрячу фонарь на улице. Так тоже хорошо будет». «И где?» «Хочу там». Мальчик указал на пожарную лестницу, которая примыкала к женскому крылу. Не дожидаясь моего согласия, Витя перепрыгнул бордюр и взбежал по стальным ступенькам, абсолютно бесшумно, словно ничего не весил. «Давай быстрее!» Шикнул я на него, когда он оказался на верхотуре. Как бы девочки эту рожу мерзкую в окне не увидели посреди ночи. Ужас. «Все», благодушно сказал мне Витя, отряхивая перепачканные ржавчиной ладони. Он спорхнул вниз по лестнице так же быстро, как и забрался. «Ты ее там потом найдешь?» Недоверчиво спросил я. Витя хмыкнул. «Отец найдет». «Ну, как знаешь». Мне не хотелось продолжать этот разговор. Я уже порядком устал. И от долгого дня на ногах, и от этого мальчика, один взгляд которого заставлял внутренности сжиматься в ком. Я ткнул пальцем в звонок. В коридоре за дверью раздалась тревожная трель. Охранник прильнул к окну, пытаясь разглядеть нас в темноте. «Кто там?» – гаркнул он, нарочно делая голос грубее, чтобы отпугнуть нежелательных ночных посетителей. «Палыч, открывай, это Ковалев. Бегунка привел». «Что, поймали тебя, дурака?» – кряхтела дежурная медсестра. «Руки-ноги целы? Так, давай-ка». Она задрала Вите майку, приложила к тощей спине фонендоскоп. «Чего лыбишься?» Взгляд Вити безучастно плавал где-то под потолком. «У него что-то вроде припадка было сегодня ночью», — решил я предупредить медсестру. «Ой, да придуривается просто. Психушка по нему плачет. Ты посмотри на эту рожу, сразу же все ясно. Одно не пойму, куда мне его ложить-то? Один изолятор занят, а в другом этот гад дверь раскурочил». «Кого-то еще привезли?» «Да шалаву какую-то. Со взрослыми мужиками по улице ночью шлялась. Они знайдёру дали, а ее поймали. Документов с собой нет, все орало здесь, что она совершеннолетняя». Я осекся. «А звать ее как?» «Таней вроде». «Ну это она так говорит. Ты ж их знаешь, врут как дышат». «Спит уже?» «Да спит, конечно». Юра, ты вот нашел о чем думать. Домой иди, отсыпайся, целый день за этим гавриком бегал. И тут я смолодушничал. Мог ведь все Михайловне объяснить, наверное. Она тетка добрая, хоть и ворчливая, поняла бы. Таня спала за стенкой, испуганная и брошенная. А я не мог решиться сейчас ей помочь. Опять поползут слухи. Увез из центра малолетку на мотоцикле посреди ночи. Хорош педагог. Перед Раисой Ивановной потом еще объясняйся. Очередную лекцию про нерест лосося выслушивай. Стыд один. Утром ее, конечно, отпустят, как все выяснят. В принципе, ничего страшного. У меня на карантине все девчонки там побывали. И она не помрет. Я понял, что сижу и оправдываю сам себя. На душе стало гадко. «Михайловна, и правда, пойду я. А новенькую вон, к девочкам в спальню отправь. Там в комнате воспитателя сегодня нет никого. На ключ ее закроешь, до утра никуда не денется». В тот самый момент я перешагнул черту, после которой уже нельзя было что-либо изменить. Мне кажется, я даже это почувствовал. Едва ощутимый укол в сердце, оставивший рану, которая гниет до сих пор. Как часто теперь я вспоминаю о том, что не сделал. Не забрал Таню из центра, не разбил проклятую бутылку на глазах у этого выродка и не прикончил его самого. Во всем, что случилось, виноват только я сам. Моя трусость, моя глупость, дурное желание быть правильным, держать лицо и блюсти репутацию. Ведь я все чувствовал собственным нутром. Мое естество предупреждало меня, оно знало все наперед. Но я решил не слушать. Решил подавить вырывающиеся наружу эмоции, будто отрыжку. Когда утром меня разбудил звонок директрисы, когда я услышал в трубке ее беспомощные крики, уже ничего нельзя было сделать. То, что мне удалось понять из ее слов, просто разорвало мне душу. Я не мог двинуться, я не мог даже дышать. Сидел на кровати до самого вечера, беспомощно сжимая в руке мобильник. Мне кто-то звонил, но я не брал трубку. Кто-то ломился в дверь, но окаменевшие ноги не давали встать. Саня пришел ко мне уже ночью, взволнованный, с кипой каких-то газет. Я оставлял ему запасной ключ от квартиры, когда уезжал в Казахстан. Видимо, он им воспользовался. «Юр, ты как? Уже знаешь?» Робко спросил он меня. Я кивнул. «Юр, это уже было. 13 лет назад в общежитии политехнического института. Все то же самое». Он развернул передо мной пожелтевшую от времени газету. Какие-то люди под утро ворвались в женскую спальню и... «Всех изнасиловали». Закончил я за него, внутренне содрогаясь под тяжестью этих слов. Настя и Вера умерли. Не выдержали. Остальные в больнице сейчас. И Таня тоже. Гаврилова. Соленый комок слез сдавил горло. «Танька? А она там что делала?» «Это я...» Слезы уже не давали говорить. «Так, спокойно». Саня присел рядом, протянул было руку, чтобы взять меня за плечо, но отчего-то не решился. «Этот ублюдок, этот Витя...» В горле клокотало. «Это он их сюда привел». «Как привел? Ты о чем? Слышал про нерест у рыб?» «Ну, допустим». Саня явно начинал сомневаться в моей адекватности. «Эти уроды, такие как Витя, они приходят сюда нереститься, потомство оставить. Не знаю, из потустороннего мира, может? Это глупо звучит». «Нет, продолжай». Витя все время про отца говорил. Мол, нужно ему показать дорогу сюда, с помощью этих склянок. Я ткнул пальцем на одну из фотографий в газете, где среди обломков мебели лежала залепленная пластилином бутылка. Этих отцов там было человек 20. Они девочек по кругу пускали в течение 2 часов. Но никто ничего не слышал, понимаешь? Окна целые, двери целые. Это не люди были. Это такие, как он, как Витя. Я всхлипнул и судорожно вздохнул. И знаешь что? Что? Витя исчез. Опять сбежал? Я замотал головой. «Ты не понимаешь. Они забрали его с собой. Они забирают собственный послед, как тот подрастет. А когда девочки родят, маленькие ублюдки приведут сюда своих папаш снова. Сколько было жертв в том общежитии?» 26. 7 погибло во время нападения. а кто выжил, воспользовались услугами абортария. Вздохнул я. Не носить же в себе ребенка от такой твари. Но двое решили рожать. Не знаю, что ими руководило. Одна сдалась раньше. Сожгла себя вместе с этим уродом. Она вряд ли понимала, что доброе дело делает. Просто не выдержала. С этими детьми находиться-то рядом тяжело, не то что жить постоянно. А вот Серафима терпела дольше. Почти до самого конца. Твоим девочкам ведь не дадут рожать? Я сделаю все возможное, чтобы было так. Костями лягу. А Таня? Вопрос Славы полоснул мне по ушам бритвой. Я закрыл голову руками и заревел.